45 глава. «Это что, шутка какая-то?» Я нервно всплеснула руками, задев стакан с кофе, который только чудом устоял на месте. «Какая из меня снежная эльфийка? Что за бредовые сказки?» «Даш!» Вика демонстративно закатила глаза. «Рядом с тобой сидит демон, который еще полчаса назад хотел убить твоего отца. Я с рождения ведунья, а в моей машине сидит темная ведьма». «И что?» – воскликнула я. «Этот разговор вообще не имеет смысла, потому что я не могу быть какой-то там принцессой». «Нет, возможно, ты и правда непростой человек», – обратилась я к отцу. «В конце концов, ты знаешь Дайрана, и у тебя его родовое кольцо?» «Милая, я понимаю, что тебе нелегко все это принять». Папа попытался меня перебить. «Нет, я больше не хочу это обсуждать». «А придется». Вмешался в разговор, молчавший все это время Дайран. «Если все, что вы рассказали, правда, в чем я не сомневаюсь», обратился он к моему отцу, «мне все равно непонятно, как вам удалось прожить в немагическом мире столько лет. Кольцо абсолютно пустое, в нем нет ни капли магии». «Дело в том», вздохнул папа, «что когда портал открылся, я потерял сознание и не мог контролировать перемещение. Поэтому вместо южной провинции мы попали в этот мир, а точнее в дом Елизаветы Семеновны. Первые пару дней я провел без сознания, но твоя бабушка очень талантливая целительница», — улыбнулся он Вике. «Когда же я пришел в себя, в перстне еще оставалась магия, и я мог понимать человеческую речь. Объяснять Елизавете Семеновне, кто мы такие и откуда взялись, пришлось недолго. В конце концов, наша одежда, а главное, уши говорили сами за себя. Я никогда не отличался большим магическим резервом, а магии кольца не хватило на обратный перенос, поэтому пришлось потратить его энергию на то, чтобы немного подправить нашу внешность». Отец указал сначала на уши, а после на глаза. «И на внушение тем людям, которые сделали нам нужные документы. Так ты из Дейриэль превратилась в Дашу, а я стал Михаилом». «Я не поняла». Вика скептически выгнула бровь. «А ваша магия разве не может восстановиться? Ну или что-то в этом роде?» «Нет». Дайран отрицательно качнул головой. «В мире, лишенном магии, нет магических потоков, которые могли бы наполнить резерв». «И что получается?» Я вдруг почувствовала себя эмоционально истощенной. «Вы оба теперь тоже останетесь в нашем мире?» Демоны быстро переглянулись. «Я напитаю перстень остатками своей силы и открою портал». Мой несостоявшийся герой-любовник демонстративно покрутил в пальцах кольцо. «Родовые артефакты способны преодолеть любой магический барьер, если он возведен на принадлежащей тебе земле». «Вы готовы отправиться со мной?» Он обратился к моему отцу. «Я...» Папа на мгновение заколебался. «Теперь мой дом здесь?» «Но я обязан вернуть принцессу и ее родному отцу». На последних словах его голос дрогнул. «Извините, я оставлю вас ненадолго. Чувствуйте себя как дома». Не говоря больше ни слова, отец быстрым шагом направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Я же одновременно хотела остановить его и сбежать из этого дома, куда глаза глядят. Известие о том, что он хочет отправить меня в другой мир, обескуражило куда сильнее, чем его существование. Кажется, в моей жизни уже нет места удивлению. «Даш, ты как?» Вика присела напротив меня и встревоженно заглянула в глаза. «Мне страшно», — шепотом ответила я. «Слишком много я узнала за этот день». «Хочешь, я пойду с тобой?» — предложила подруга. «Мы посмотрим, что там и как, и если ты не захочешь оставаться, я заставлю их тебя отпустить». «Ты думаешь, можно будет так сделать?» «Не знаю», — нахмурилась она и посмотрела на Дайрана. «Можно?» Тот лишь пожал плечами, продолжая изучающе рассматривать меня. Рука, в которой он сжимал перстень своего отца, едва заметно мерцала, видимо, так проявляла себя магия. И в любом другом случае я бы обязательно засыпала бы его вопросами, но в данный момент предпочла бы, чтобы этой магии не было вообще. «Я хочу попробовать снять с тебя чары, наложенные меланиром», — сказал вдруг Дайран. «Вы думаете, получится?» Молчавший все это время Ардоныш вдруг подал голос. «Думаю, что да». Демон подошел ко мне и протянул руку, предлагая встать. «Меланир использовал силу перстня, поэтому чары должны подчиниться». Надев родовой артефакт на палец правой руки, Дайран снял тонкое серебряное кольцо с мизинца и надел его мне на левый указательный палец. Он не произнес ни звука, но я видела, как в глубине его темных глаз вспыхнуло и погасло пламя, почувствовала, как внезапный порыв ветра взметнул мои волосы. Ой, я машинально поправила очки, которые снова были близки к падению. Перед глазами все расплывалось. Стоящий передо мной демон виделся мне теперь расплывчатым пятном, поэтому я скорее почувствовала, нежели увидела, как он заправил волосы мне за ухо, очертив контур большим пальцем. «Ого!» — где-то рядом удивленно воскликнула Вика. «Ты и правда настоящая эльфийка!» Я оглянулась на ее голос, но не увидела ничего, кроме неясных очертаний. Глаза уже начинали слезиться от непрекращающейся ряби. «Это тебе больше не понадобится». Дайран осторожно снял с меня очки, и окружающий мир снова приобрел четкость. «Ох!» – потрясенно выдохнула подруга, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Оставаться в неведении и дальше я не могла. Самое большое зеркало находилось в коридоре, и я устремилась к нему. Одного взгляда на свое отражение хватило, чтобы понять реакцию Вики. Мои рыжие волосы приобрели более яркий и насыщенный оттенок, отливающий золотом. Уши и вправду оказались такими, как показывают в фильмах про эльфов, а глаза? Глаза так и остались зелеными, с той лишь разницей, что теперь они как будто светились изнутри. «Отмеченное солнцем», — произнес стоящий позади меня Дайран. «Так о тебе говорили». Наши взгляды встретились в зеркале, мой испуганно растерянный и его... решительно серьезный, обещающий нечто такое, что изменит всю мою жизнь. Момент нарушил скрип ступеней. Мы одновременно повернулись в сторону лестницы, по которой спускался отец. Вместо привычных мне джинсов и рубашки, на нем была темно-серая туника до середины бедра с длинными рукавами, поверх которых отливали серебром металлические наручи, черные брюки, заправленные в сапоги до колен, и белоснежный плащ. А на поясе красовалась перевязь с мечом в ножнах. Длинные седые волосы, всегда собранные в хвост, теперь были распущены. Я смотрела на человека, который меня вырастил, и не узнавала его. Несмотря на его высокий рост и силу, которую невозможно было скрыть даже магией, он никогда не ассоциировался у меня с воином. «Повелитель». Папа подошел к нам и замер, словно в ожидании приказа. «Я постараюсь переместить нас четверых в южное крыло Срединного замка», — сказал ему Дайран. «Пятерых», — с нажимом произнесла я. «Я без Вики не пойду». Демон хмуро посмотрел на меня, но я осталась непоколебима. «Хорошо, пятерых», — смирился он. «Но есть большая вероятность, что мы угодим в западню. Поэтому нам не помешало бы доказательство, что Даша — это действительно Дайриэль. Не думаю, что нам дадут время даже на короткие объяснения». Папа согласно кивнул и протянул Дайрану небольшой витиеватый серебряный обруч, в центре которого поблескивал белый камень в форме полумесяца. «Отлично», — кивнул демон, забирая украшения. «Скоро начнем готовиться к перемещению. Но прежде нам надо поговорить с ведьмой».